Братья, будем начинать наше общение. В 16:30 начинаем, заканчиваем ориентировочно в 19:00. Ну, возможно, в 19:30, как уже будет у нас по программе идти. Виктор Васильевич Москалец помолится. Встанем для молитвы. Отец наш Небесный, мы сердечно благодарим Тебя, что Ты возлюбил нас в Иисусе Христе и простираешь нам свое благоволение. Благодарим Тебя за те обетования, которые мы имеем в Иисусе Христе, так как Церковь Твоя Тебе она принадлежит, и врата ада не одолеют ее. Благодарим Тебя, что и нам Ты дал такую милость войти в пробужденное братство, где Ты совершил свой определенный труд и в нашей стране, и когда мы видели очень много благословений, неспосланных от Тебя. Благодарим Тебя за жертвенный труд братьев, хотя и нет с нами многих уже братьев, но благодарим Тебя, что сегодня мы можем также сказать, что, взирая на кончину их жизни, мы можем подражать вере их. Благодарим Тебя, что даешь также сегодняшнем дне вспоминать о всех тех путях, о том благословении, о тех прекрасных победах, совершаемых Тобой через рабов Твоих. Благослови и продолжи Твою благодать и благословение в последующем этом нашем общении. И вот то, что будет здесь звучать, чтобы Ты благословил и братьев, принимающих участие, и весь ход служения для славы Твоей, Бог, Отец и Дух Святой. Аминь.